Мияки Тосиро, Япония. Мияки Тосиро, 1976-2005. Прозаик и композитор. Его родители жили в Нью-Йорке, где он и родился. Учился в Гарварде, в Париже изучал музыку. Как композитор прославился сочинением «Жидкое время». Его книги публиковали издательства «Токио Дзёгенся» и «Сорейся». Он написал однажды: «В Северной Африке думают и считают справа налево, в Японии — сверху вниз, а в Египте — снизу вверх». Погиб в аварии на дороге. Кассета. Добрый день. Я сижу в машине и, наговаривая на кассету эти слова, еду по шоссе, которое ведет из Сиона-Мисаки в Йокогаму. Я еду со скоростью 60 миль в час. В автомобиле марки Mazda. Кроме меня никого нет, и передо мной стоит задача сочинить новый рассказ, прежде чем я, нигде не останавливаясь, доберусь до Йокогамы. Вокруг моего автомобиля и в моем рассказе утро. Справа от шоссе я вижу морское пространство и редкие деревья, на ветках которых сидят похожие на птиц черные кошки. Вот, послушайте шум волн. На пленке слышны волны. Это Тихий океан представился вам своим собственным голосом. Он постоянно меняет имя. Да, имя. Следует ли мне придумать имя рассказу прямо сейчас или же дать его в конце? Мне кажется, что сначала у рассказов и не было имен. Это вошло в моду гораздо позже. Пусть рассказ называется пока «Кассета». Временно. Итак, сочинить ли мне сначала завязку и развязку, или же просто набить свою машину и свой рассказ персонажами? Интересно, кто сегодня в начале 21 века может быть ключевыми фигурами рассказа, выдуманного в автомобиле? Прежде всего, конечно, писатель. Без него и рассказа не будет. Он за рулем. Следовательно, в рассказе присутствую я. Но вы не знаете, кто я. Не знаете даже, мужчина я или женщина. Из своего опыта общения по мобильному я понял, что по звуку моего голоса об этом догадаться нельзя, так что не удастся это и вам. Но в любом случае речь пойдет о мужчине или о женщине. Итак, у нас уже есть два важных персонажа — писательница рассказа и писатель рассказа. Они сидят на передних сиденьях. Если продолжить выдумывать героев, то кто должен оказаться следующим? Разумеется, героиня рассказа. Я уже вижу ее. Она сидит за моей спиной в соломенной шляпе, украшенной огромным количеством искусственных фруктов и настоящих живых пчел, которые то и дело залетают в открытое окно, потому что в рассказе конец лета. Глаза ее смотрят, делая паузы, такие, как бывают в музыке. Если вы понимаете, что я хочу сказать. Извините, у меня звонит мобильник. На кассете слышен звон мобильного телефона. Мама, что ты хотела спросить? Я за рулем. Да, еду в Йокогаму. Есть ли еще кто-то в машине? Есть. Тут еще двое. Мужчины? Нет. Есть и те, и другие. Мама, послушай, я за рулем. Говори скорее. Что ты хотела узнать? Не понимаю. Как моют воду? Понятия не имею. Слышно, как прерывается связь. Так на чем мы остановились? Мы не должны останавливаться. Таково условие. Итак, главную героиню мы уже посадили в машину. Кого не хватает? Читателя? Это будет мужской образ? Пусть будет хоть один мужской образ. Посадим и его. Он сидит на заднем сиденье, читает книгу, как это делают все читатели, и ждет. «Чего он ждет?» — спрашиваю я себя. «О, ну ясно же, те, что на заднем сиденье, ждут, чтобы я дал им имена. Дадим им европейские имена. Его, нашего читателя, пусть зовут Февраль, а ее, героиню рассказа, Марта. Вот машина заполнена, а рассказ все еще пуст. Что это с ним сегодня?» На небе виден месяц, хотя сейчас день. Ах да, Они только сейчас знакомятся. Дело идет быстро. Слышите, как они разговаривают? Февраль. Нажми на газ. Тащимся медленно. Как этот век? Марта. Какой век? Февраль. Ну, этот. 21-й. Такой медленный. Только набирает скорость. Его задница до сих пор еще в прошлом столетии. Марта. А тебе хочется по-быстрому? Быстро подняться и быстро раздеться? Я не люблю скорость. Писательница. У нее низкий голос. Это зависит от того, насколько быстро ты можешь кончить несколько раз подряд. Марта. Ты бы лучше помолчала. Выступаешь, как моя мама. И этот тип, что рядом с тобой, никак у него не получается помедленнее, как будто он мой папа. Писательница. Да он же вообще ни звука не проронил. Марта. Разумеется, рядом с тобой ему и слова не вставить. Вылитый папа. Молчит и ведет машину. Писатель. Если бы я не вел, мы бы остановились, и рассказа бы больше не было. Марта. Какое мне дело до твоего рассказа? Давай помедленнее, раз я тебе говорю. Микрофон сейчас опять сфокусирован на голос писателя, сидящего за рулем. Требование Марты подоспело кстати, так что теперь у меня будет больше времени для сочинения рассказа. Правда, этому сопротивляется та часть моей личности, которая любит скорость. Дорога и хороший автомобиль. Кто тут сразу не кончит? Но писательница во мне и на сиденье рядом со мной протестует. Она не любительница быстрой езды. Она все любит потихоньку, но не так потихоньку, как героиня рассказа. И поэтому начинается ссора. Февраль. Читатель требует, чтобы я рванул вперед. Или он выйдет при первой же остановке. Остановки, правда, не будет, потому что тогда не будет рассказа, который движется тем же путем, что и мы, в направлении Йокогамы, но Марта, героиня, по мнению которой я еду слишком быстро, требует, чтобы за руль посадили писательницу этого рассказа. Она дама. И она не любит слишком быстрой езды, которую любят писатели. Тут в разговор вмешивается Февраль, наш читатель, и начинает с заднего сиденья изменять скорость движения машины и, соответственно, нашего рассказа. Сейчас и мы, и рассказ несемся со страшной скоростью. Впереди поворот перед городком Хамамацу. Море здесь сильно врезается в сушу, я чувствую, что теряю контроль над автомобилем, придется бросить это. После этих слов на кассете слышен страшный грохот, и она превращается в черный ящик, вроде тех, которые находят среди обломков самолета после авиакатастрофы и благодаря которым получают информацию о действиях экипажа непосредственно перед трагедией. Автомобиль был обнаружен разбитым, невдалеке от автострады. В нем было 4 человека, пара взрослых и 2 детей. Мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях, погибли на месте. Дети отделались царапинами. Когда девочка выбралась из машины, на голове ее все еще была шляпка с искусственными фруктами и несколькими живыми пчелами.